Глава 26. Бабы зло. Алекс. Сегодня я совершенно свободен до обеда, но тем не менее проснулся в несусветную рань. Да что со мной такое? Неужели за 3 недели привык к стандартному рабочему графику? Ладно, еще поваляюсь. Может, усну? О, я же забыл сообщить Глебу, что ему сейчас принесут очень важный документ. Нашарив телефон, я нажал вызов. «К тебе там моя секретарша еще не приходила?» «Эй, Васин, время 8. Я еще до работы не добрался». «А, точно. В общем, меня не будет до обеда. Алиса принесет тебе... неважно что. Возьми это, поблагодари ее и сделай вид, что это важная бумажка». «Ты чего там чудишь? Какая такая бумажка?» «Просто выполни мою просьбу». «Ладно. А ты где пропадаешь?» «К Макару съезжу. Есть у меня одна идея». «Мы же договорились, что ты попридержишь коней». «Да ничего глобального и рискового. Я тебе потом расскажу, если выгорит». Мысль о встрече с Макаром осенила меня только что. Но я действительно давно планировал с ним увидеться и кое-что обсудить. Этим и займусь. Не валяться же в кровати до обеда. Вчера я лег слишком рано, поэтому и выспался. После ужина с родителями отвез Алису домой, предварительно заскочив к одному знакомому и, забрав у него документ, вернулся к себе и завалился спать. Все прошло даже более чем хорошо. Родители в восторге от моей секретарши. Отец сообщил, что она разбирается в живописи, и у нее прекрасный вкус, окончила художественную школу, а я и не знал. Мама все же вывернула ее наизнанку. Я бы, может, и хотел этому помешать, но как? К счастью, моя родительница, как всегда, действовала филигранно. Это был не напряженный допрос с пристрастием, а милая беседа, в ходе которой Алиса разоткровенничалась. «Это даже хорошо, что она приехала к нам не как твоя девушка, а как коллега», — успела сказать мне мама до отъезда. «Почему это?» «Не пыталась понравиться, была собой». «И все-таки понравилось?» Мама посмотрела на меня внимательно и выдала: «Такие девушки — большая редкость. Я полностью одобряю твой выбор. Даже не думала, что у тебя такое прекрасное чутье». «В смысле редкость? Какие такие?» Я совершенно не понял, что она имела в виду. Мама только махнула рукой. «Да ты сам все прекрасно знаешь». «Нет, не знаю. О чем она говорит? Моей маме очень сложно угодить». Но Алиса смогла. Она ее прямо-таки впечатлила. Чем, хотелось бы мне знать? Неужели мама не распознала в моей секретарше капризную вредину? Очень скоро мне придется сказать маме, что у нас с Алисой не срослось, не получилось. Я ей не нравлюсь, и она мне тоже разонравилась. Надеюсь, мама это переживет. Макара я застал в его кабинете, выходящем окнами на оживленный проспект. Он сидел, смотрел в одну точку и вздрогнул, когда я вошел. Хотя секретарша сообщила ему о моем приходе. Я довольно быстро изложил ему суть своей идеи, он вяло ее одобрил. Мы договорились запустить разработку проекта по строительству гостиницы через 2 недели. Но до этого мне нужно съездить на место, осмотреться. А потом я спросил: «Ты чего такой смурной?» «Бабы зло», — внезапно выдал мой партнер. «Чего? Кто тебя обидел? Секретарша?» Он уставился на меня в удивлении. «При чем тут секретарша?» «Ну, не знаю. Первое, что пришло в голову. У меня из-за Алисы одни секретарши на уме». «А в чем проблема?» Снова подступился я к другу. «Дома не лады. У тебя же прекрасная жена», — выпалил я. «Я тоже так думал, но ошибался». Макар тяжело вздохнул, а я замолчал, потрясенный. Если уж у Макара в его прекрасной семье все плохо, можно ли вообще надеяться на благополучную семейную жизнь? «Что случилось-то?» — спросил я. «Да не знаю я. Свету как подменили. С детьми милая, а на меня чуть ли не рычит». «И давно это у нее? «Давно. Неделю, 2, 3. Не помню». «Да я же был у вас 2 месяца назад. Все было идеально». «Было, да сплыло. Макар снова замолчал. Я тоже не знал, что сказать. Алиса. Моего босса сегодня с утра нет. Зато прибыл шикарный стеклянный чайник, а к нему в пару заварочный. По распоряжению его мамы. Она, кстати, мне позвонила, чтобы убедиться, что все доставили. Получается, Васин дал ей мой телефон. Как-то это странно. И теперь у меня тоже есть ее номер, который мне совершенно не нужен. Хотя я могу угрожать Васину, что пожалуюсь его маме, если он будет плохо себя вести. Представив его лицо, я хихикнула. Звякнул телефон. Мне напомнили, что сегодня состоится последняя примерка. Благотворительный бал уже завтра. Для всей нашей банды пошили почти одинаковые бледно-голубые платья с ярко-голубыми поясками. В фасонах позволялась некоторая вольность. Кто-то захотел короткие рукава, кто-то открытые плечи. А Елена отличилась и заказала один длинный рукав при полном отсутствии второго. Мое платье ничем особенным не выделялось. Лиф под горло, пояс, струящаяся ткань. Девочки возбужденно щебетали во время примерки. Одна была недовольна длиной, другой не нравилась, как расположены выточки. Две портнихи сновали между нами, выслушивали пожелания и вносили последние изменения. Алина кружилась посреди комнаты. Ольга с серьёзным лицом разговаривала по телефону. Василиса вертелась перед зеркалом, скривив нос и выдавая кучу замечаний портнихе. Наташа сидела на стуле с задумчивым видом, а Света пыталась завязать бантик на ленте пояса. Елена держала в руках несколько тюбиков помады, выбирая наиболее подходящий к платью оттенок. А я взгромоздилась на подоконник и всех разглядывала. «Мы как подружки невесты», — выдала Алина. «Точно», — сказал кто-то из девушек. «Почему подружки? Из нас и невесты неплохие получились бы», — засмеялась Елена. «Женихов, кстати, будет хоть отбавляй». Это снова Алина. «И каждый второй миллионер». «Ну, девочки, не теряйте зря времени», — сказала Елена. «Мне это совсем не интересно», — произнесла Света. «И мне», — вставила Наташа. «Не с миллионами жить, а с человеком». Ольга, как всегда, выступает голосом разума. «А я бы, не раздумывая, вышла замуж за главного организатора». Алина снова за свое. «Мы все бы за него вышли», — хихикнула Елена. Я заметила, что Василиса бросала на нее и на Алину недовольные взгляды. Похоже, ей не нравятся подобные разговоры. «То есть гарем? Быть в гареме я не согласна. Я единственная и неповторимая». «Ну, конечно, ты единственная», — обратилась к Алине Ольга. «И прекратите болтать ерунду, еще услышит кто-нибудь». Я, глядя на девочек, продолжила размышлять о том, почему они все здесь оказались. Нельзя не заметить, что каждая настоящая красавица, хоть сейчас на подиум. Может, по этому критерию отбирали тех, кто будет встречать гостей? Но тогда проще было бы нанять настоящих моделей. Они и держаться умеют, и улыбаться правильно. Но модели — это модели. Их взгляды пусты, а улыбки фальшивы. А эти девушки не просто красотки. Они умные, образованные, из хороших семей. Столичные штучки. И только я чувствую себя провинциальной Золушкой на этом балу. И все же, по какому принципу их всех отобрали? Почему-то этот вопрос не дает мне покоя. После примерки я вернулась на свое рабочее место и обнаружила, что Васин уже пришел. Дверь его кабинета приоткрыта, он с кем-то говорит по телефону. Услышав, что он закончил разговор, я зашла поздороваться. Я все гадала, как он будет вести себя сегодня. Как строгий начальник, холодно и отстраненно. Вчера он был совсем другим. В кругу семьи мой нервный и привередливый босс превращается в милого домашнего мальчика. Я видела его таким, и я этого не забуду. «Добрый день», произнесла я совершенно нейтральным тоном. «Почему вас нет на рабочем месте?» «Напустился на меня Васин». «Была на примерке», — коротко ответила я. «Ваши личные дела?» — начал он. Это не личные дела. Примерка платьев на бал. Если хотите, я откажусь от участия. Мне это вообще не нужно». «Значит, он снова включил строгого начальника. Прекрасно. Значит, я снова включу очень профессиональную, но слегка вредную секретаршу». «Не надо отказываться. Ну как, платье?» Васин приклеил вежливую улыбку. «Всё как всегда. Сначала нагрубит, а потом виновато улыбается». «Платье как платье. Голубенькие с пояском. Хотите подробностей?» «Нет, спасибо». «Девочки говорят, мы в них похожи на подружек невесты. Или на невест». На этих словах Васина прямо-таки перекосила. «Что с вами?» — испугалась я. «Ничего». «Я же вижу, что что-то не так». «Зуб ноет», — буркнул Васин. «Тогда почему вы не у врача?» «Пойду вечером. А сейчас принесите мне кофе». Я удалилась в приёмную и нажала кнопку стеклянного чайника. Ещё утром я вымыла его и наполнила водой. Так, теперь заварочный. Он тоже готов. Заливаем, ждём 5 минут. «Алиса, где мой кофе?» «Уже несу». Я вошла, поставила перед ним чашку. «Что это?» — скривился мой босс. «Зелёный чай». «Какой ещё чай? Я просил кофе». «А ваша мама попросила меня приучить вас к зелёному чаю». Александр Юрьевич уставился на меня, стиснув зубы. Я почти слышала, как они скрежещут. Неудивительно, что его мучает зубная боль. Он так вообще без зубов останется. «Принесите мне кофе». Он произнёс это раздельно и чрезвычайно угрожающим тоном. Но я его не боюсь. И не только потому, что у меня есть рычаг давления, телефон его мамы. Меня, в принципе, не пугают все эти его страшные рожи и угрожающие вопли. Может, потому что я точно знаю, он вспыльчивый, но отходчивый. Наломает дров, а потом извиняется. Такой темперамент. Я сама такой бываю. И, кстати, я всегда могу за себя постоять. «Не принесу», — произнесла я с милой улыбкой. «Что?» «Я обещала Кире Владимировне». «Я вас уволю». «Не уволите». «Почему вы в этом так уверены?» «Во-первых, я пожалуюсь Глебу Максимовичу. Во-вторых, у меня есть телефон вашей мамы. Она мне сегодня звонила. Ей я тоже могу пожаловаться». «Мама вам звонила?» Поразился Васин. «Значит, это не вы дали ей номер? А я-то удивилась». «Нет, не я. У неё прекрасно налажена разведка». «Чёрт». «Согласна», — кивнула я. «С чем вы согласны?» Напустился на меня Васин. «Ситуация сложилась крайне неприятная для вас. Хотите кофе, а приходится пить зелёный чай». «Унесите это». Васин оттолкнул от себя кружку, она качнулась, часть жидкости выплеснулась на стол. «Как скажете». Я унесла кружку, вернулась с бумажными салфетками, вытерла стол. Васин сидел надутый, как сыч. Зыркал на меня сердитыми глазами, но ничего не говорил. Но, уходя, я услышала, как он пробурчал себе под нос. «Бабы зло».